чтобы было честно, без лицемерия, не подорвав доверия, что дело времени, о своих намерениях тебе поведаю. Просто поверь мне, знаешь, если так пойдет и дальше, хватит, ведь ко дну ты меня тащишь, себя ощущаю, как опарыш, тебе это нужно? Твой голос полон фальши, здравствуй, я желаю только счастья, без моего участия, жалею лишь отчасти, возможно, я тебя покину, стало тут опаснее, ведь ты не ведаешь, чьей власти любое действие может стать последним, и последним посмеется, ведь он высветил последу напоследок, мои жесты обрисуют неконкретные запреты, донесется звук оркестра камерных клеток, это война заведомо неравная, у тебя не позвоночник, а просто хорда. Так случилось неправильно, но моя нота диссонирует с твоим аккордом. Не посчитай ты измены и предательство, так сложились обстоятельства. Оглянись, куда мы катимся, дело восприятия. Объективные причины с объективными подменными понятиями. Не посчитай это предательством, так сложились обстоятельства. Радости не приносит настоящие, хочу твои услышать опасные винящие. Чтобы было честно, без лицемерия, не подорвав доверие, что дело времени, о своих намерениях тебе поведаю. Просто поверь мне, наш мир трещит по потайным швам, раз